Глава 28. Вау-эффект. Игорь. Вот так, моя милая. Вот так, умница. Наблюдаю за тем, как Снежана выходит из лифта и идет за мной. Все-таки согласилась. Все-таки пошла. Снежок под моей крышей, кто бы мог подумать, и не просто на секунду забежала, а пришла за удовольствием. Надеюсь, она понимает, что просто так я ее из квартиры уже не выпущу. «Вау!» — восклицает она, когда проходит в мою гостиную. «Да-да, милая, это тебе не с помощником повара любовь крутить, и не с водителем такси. Я умею зарабатывать деньги и могу себе позволить удивлять. Именно вау-эффекта я и добивался, когда купил этот пентхаус в двух уровнях и пригласил сюда декоратора». Кстати, в первую очередь меня привлекли именно размеры квартиры. Тут вместилось бы не меньше 5 стандартных трехкомнатных хрущевок. Гостиная – украшение моего жилища. От стены до стены около 30 шагов. Плюс абсолютно белый пушистый ковер, мягкая мебель, обита светлой кожей. Окна во всю стену с видом на ночной город. У меня самого первое время дух захватывало, когда смотрел в окно. Хотя давно уже привык. Даже предпочитаю опускать жалюзи. Этой квартирой я стремился впечатлить свою тогда еще будущую жену. Вбухал в недвижимость все свои сбережения, наделал долгов. В результате не пожалел, что вложился в элитное жилье. Здесь комфортно, уютно, просторно. Хотя той, ради кого это все затевалось, в этой квартире уже давно нет. Долги, к слову, я вернул быстро. Не в моих правилах оставаться кому-то должным. Искренне наслаждаюсь тем, как Снежана оглядывает комнату. «Мне любопытно, какая у тебя кухня», — шепчет она, вертя головой. «Недаром, повариха. Пойдем, покажу». Посмеиваясь, беру ее за руку и веду в сердце квартиры. Кухня Снежку нравится не меньше. Она без какого-либо стеснения восхищается плитой, гарнитуром, баром. Бар — отдельная тема. Считаю так, если уж гробить организм спиртным, так пусть оно будет высочайшего качества. Поэтому в моем баре только элитные сорта. Кажется, моя гостья в вине разбирается, потому что тянет руку именно к французскому бордо. Выбранный ею сорт – вино насыщенного темно-красного цвета с выраженным послевкусием. Думаю, ей должно понравиться, если пила в своей жизни что-то, кроме дешевого пакетированного суррогата. Подхожу к ней сзади и шепчу на ухо. «Отличный выбор, Снежана. К этому вину отлично подойдет стейк из мраморной говядины». Она немного отстраняется, смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Ты приготовишь говядину?» Молча киваю, забираю у нее бутылку и иду за штопором. Я редко готовлю сам, хотя и люблю это дело. А приготовить что-то для Снежаны будет намного приятнее. Один черт знает, сколько раз я мечтал в юности, как усажу ее напротив себя на кухне. Налью бокал вина. Правда, не думал, что это случится лишь ближе к 30, а мотивом моим будет не ублажить, а попользовать. Впрочем, сама виновата. И почему из красивых пай-девочек вырастают обязательно первостатейные суки? Скидываю пиджак, закатываю рукава рубашки, надеваю фартук и приступаю к действу. Стейки для меня заранее приготовила домработница, как и сливочный соус с салатом. Мне остается только пожарить мясо, в чем я истинный профи. Достаю говядину, бросаю куски мяса на доску, обильно солю, перчу. Говядина любит перец. Потом слегка мажу оливковым маслом и выкладываю на разогретую сковороду. Мясо громко шипит, а кухня наполняется бесподобным ароматом. Снежана наблюдает за мной с придыханием. Я вообще заметил, женщину заводит, если мужчина для нее готовит. Пока мясо жарится, наблюдаю, как моя снежная королева млеет от вина. Наверное, надо было все-таки сначала ее покормить, а уж потом заполнять до краев ее пузатый бокал. Но дело сделано. К тому моменту, как мы накрываем в гостиной стол, щеки Снежка уже изрядно подрумянились, а в глазах пляшут черти. Впрочем, для меня это только плюс. Процесс перемещения в спальню пойдет проще. Кстати, можно покуролесить и в гостиной. Я за эксперименты. «Это очень вкусно», – мурлычет она, положив в рот кусочек мяса. «Еще бы. Мое фирменное блюдо. «Искренне верю. Не знаешь толка в еде, значит, нечего тебе делать в ресторанном бизнесе». «Я толк в еде знаю». «Это у тебя фикус Бенджамина?» Вдруг восклицает Снежок и тычет пальцем в угол комнаты, где я поселил бабушкин подарок. «Пусть он принесет тебе счастье, внучек», – увещевала она, подарив мне это растение на прошлый день рождения. «Да, это именно он», – киваю. «У меня тоже такой был», – восклицает Снежана. «Но они такие привередливые. Не полил, полил не так, переставил или посмел устроить сквозняк – все, листопад обеспечен». «Пыточники, а не комнатные растения, честное слово». «Да, так оно и есть. Пока мы с этим товарищем подружились, он попортил мне немало крови. Но я не о фикусах со Снежаной хочу говорить. В идеале разговоры в наших с ней отношениях вообще деталь абсолютно лишняя». Молча беру Снежанину руку, слегка разминаю, имитируя массажные движения. Добиваюсь ее внимания, а потом подношу ее пальцы к губам. Легко целую. Замечаю, как расширяются ее глаза и понимаю, я на верном пути. Женская рука – уникальная часть тела. Взять женщину за руку – ничего такого. Кто угодно может это сделать. Поцеловать пальцы – тоже не подвиг. А вот прикоснуться губами к внутренней стороне ладони – почти интим. По крайней мере, барышни это так воспринимают. Переворачиваю Снежанину руку и без зазрения совести целую ладонь. Моя прелесть вздрагивает. Активно хлопает ресницами, а когда резко приставляю свой стул к ней поближе, лепечет, стремясь сохранить дистанцию. «Я не... мы не... и Игорь...» И от этих ее полу-да, полу-нет я только еще больше завожусь. Аж голова идет кругом. «Расслабься. Я тебя просто поцелую». Шепчу ей в губы, легко обнимаю за плечи и накрываю ее рот своим. «Да чего же сладкая. Лучше... во много раз лучше, чем я ее себе представлял. Я пробую ее на вкус, а потом вдруг чувствую ее руки у себя на груди. Она легонько пытается меня отстранить, тихо шепчет сквозь поцелуи. «Игорь». От того, как она произносит мое имя, у меня крышу сносит. Хочу усадить ее себе на колени, содрать с нее блузку и... «Игорь, пожалуйста, можно мне в ванную?» С трудом отпускаю свою добычу и отвечаю хрипло. «Вторая дверь налево». Любуюсь тем, как Снежана уходит, покачивая бедрами, и гадаю, может, уже пора раздеваться. Снежана. Из гостиной буквально выползаю. Колени подрагивают, а внизу живота сладко ноет в предвкушении. «Вот тебе раз. Что он добавил в эту говядину, афродизиак? Кстати, возможно, все дело в вине. Или я себе вру и все это поцелую?» В любом случае, не стоило допивать второй бокал, опасно. Иду в ванную, чтобы немного прийти в себя. Включаю воду, прыскаю несколько капель себе на лицо, прикладываю мокрые руки к щекам и озираюсь по сторонам. «Покажи мне свою ванную, и я скажу, кто ты», любила повторять мама, когда учила меня убирать квартиру в детстве. И действительно, о человеке многое можно узнать по одной лишь ванной. Большой босс, истинный чистоплюй. У него тут ни вшивой пылинки, ни тщательно спрятанной соринки, ни даже мыльного развода на зеркале. Аж стыдно за себя, у меня такого чистого зеркала никогда не было. Хотя он, наверное, не сам убирается. Наверняка для таких хором у него есть домработница или даже две. Интересно, какими средствами она пользуется? Не знаю, кто как, я лично храню средства для чистки ванны на нижней полочке у раковины. Ну, по крайней мере, хранила, пока жила с Романом. Может быть, чудо-средство от разводов тоже хранится здесь? Решаю заглянуть. Средства для мытья стекол не нахожу, а вот выстроенные в ряд женские средства по уходу за телом – пожалуйста. Тут тебе и гель для душа с запахом манго, и шампунь для окрашенных волос, и скрабы, и молочко для тела. Говорят, любопытство сгубило кошку. И... резко свело на нет мое хорошее отношение к большому боссу. Это что же получается? Думает, раз спрятал шампунь жены, так можно водить любовниц в семейное гнездышко? Ну, я и ослица. Разговоры с ним сижу, разговариваю, руки себе целовать позволяю. И не только, кстати, руки. Ах ты, кобель веслоухий! Ах ты, гад прыгучий! «Ах ты! Интересно, у этого представителя семейства козловидных есть на кухне скалка?»